Представьте мое удивление, когда, выйдя на улицу, мы встретили того же самого таксиста, что меня и привез. Он приветливо помахал нам рукой, после чего подозвал к себе. Я заметно напрягся, а вот девушки, наоборот, повеселели. «Ты уже и такси заказал», — мило пролепетала Мика после известия о переводе Мицука из реанимации. Рыженькая заметно повеселела. «Предусмотрительный наш заму». Сказать или нет, что этот тип подвез меня и до сих пор стоит здесь, вместо того, чтобы работать дальше. И словно прочитав мои мысли, таксист с улыбкой заговорил, когда мы подошли. «Не поверите, ни единого заказа не было!» Голос лысого мужичка был бодр, будто тот недавно проснулся. «К тому же вы забыли заплатить!» «Твою ж мать! Так вот в чем дело, а я уже теорию заговора придумал!» «Ох, простите!» — смущенно пробормотал я и полез в карман. Совсем из головы вылетело. «Да ничего страшного!» — отмахнулся таксист. «Понимаю, наверное, что-то очень серьезное, поэтому вы и не подумали ни о чем другом!» И в тот момент я снова насторожился. Нет, дело не в разговоре, в нем-то ничего подозрительного не было. Просто, когда он опустил руку, я заметил небольшую татуировку на кисти в виде лотоса и семерки. Черт, черт, черт! Он ведь уже не первый раз меня отвозит. Следит? Лотос подослал за мной или за отцом? Что делать? Я хотел было уже вернуться в клинику, чтобы обо всем рассказать детективу, вот только Каори и Мико запрыгнули в салон. «Дуры, вот куда они прут?» «Присаживайтесь», — кивнул улыбающийся мужик. «Вам, наверное, домой?» «А как вы догадались?» — подозрительно спросил я. «Уж простите, но это видно по вашему лицу», — просто ответил тот и пожал плечами. «Вы примчались сюда на взводе с бешеными глазами, а сейчас вышли в сопровождении двух прекрасных особ совершенно спокойны. Логично предположить, что новости, которые изначально вас ошеломили и заставили приехать в клинику, сейчас перестали быть столь негативными. У вас усталый вид, но вы довольны. Лично я бы решился поехать домой и хорошенько выспаться, так как проблемы, судя по всему, остались позади. Поэтому так и сказал». Ох, как загнул, ни за что не зацепиться. Но, честно говоря, в тот момент я и соображал туговато. Ведь таксист был прав, я жутко хотел спать. Поэтому решился и сел на заднее сиденье рядом с девушками. «Так куда ехать?» — водитель посмотрел в зеркало заднего вида. «Домой», — коротко ответил я, но потом исправился под насмешливым взглядом таксиста и назвал адрес. «Понял, мигом довезем, а там и сосчитаемся за все». При этих словах я заметил странный блеск в его глазах. Или показалось. Но на всякий случай я быстренько написал сообщение детективу. «Следи за моим телефоном, но ничего не говори». После этого набрал его номер. Джунич ответил сразу, но молчал, как я и просил. Оставалось надеяться, что у него есть отслеживающее устройство, и он не упустит нас из виду. «Только не гоните сильно», — скромно попросил таксиста. «А то мне что-то нехорошо». «Понял вас», — кивнул тот и взглянул на меня через зеркало. «Наверное, из-за перенапряжения. Бывает. Но ехать-то не так и далеко, скоро будете в родных стенах». «Да уж, очень на это рассчитываю».